Глава 80. Показания. По мере приближения дня суда Мария менялась. Она стала более тихой и задумчивой. Я бы с радостью утешила Марию, но как? Маргит Бурда. Первый допрос Марии Мандель состоялся 19 и 20 мая 1947 года в Монтелюпихе. На допросе присутствовали Мандель, Ян Зен, прокурор Хелена Тарович и секретарь Кристина Шиманская. Допросы проходили на первом этаже в двух комнатах, отделенных друг от друга решеткой, расположенных рядом с административными помещениями. Шиманская вспоминает, что допросы в Монтелюпихе проходили очень гладко. Никакой охраны даже не требовалось. Они сидели в одной комнате, мы допрашивали в другой. На этом этапе расследования Мандель все еще проявляла высокомерие и цинизм. В течение следующих двух дней Марии показывали разные документы, уличающие ее в различных преступлениях. Например, ее подписи в отчетах о наказаниях и списках на выбраковку. Она либо прямо отрицала свою причастность, либо заявляла, что лишь выполняла приказы и исполняла решения, принятые в других местах. Мария умоляла применение силы и неоднократно жаловалась на строгость Хёсса. Больше всего ее потрясли показания бывшей заключенной Станиславы Рахваловой. Когда Мария узнала, что Рахвалова обвинила ее в проведении выбраковки в газовые камеры, она расплакалась, что было отмечено в отчете. По инициативе Зена Марии настоятельно рекомендовали написать отчет о своей деятельности в системе концлагерей. Этот документ был закончен до суда, но уже после ее разговоров с Зеном в период между 13 июня и 19 июля 1947 года. Высказывания Мандель ясно показывают ее желание манипулировать событиями и искажать восприятие своих действий, а также показывают скрытый страх перед тем, что может ждать ее впереди. «Я считаю и считаю по сей день, что справедливость существует. Я пыталась помочь людям, особенно в Аушвице. Не все хорошие люди были хорошими, и среди них было много тех, кто делал все наперекор приказам. Они никогда не задумывались, что причиняют вред в первую очередь себе, а также своим товарищам по заключению. Совершенно очевидно, что в таком большом лагере должны были быть порядок и дисциплина. Я помогала многим заключенным, как могла, всеми способами. Я также надеюсь, что среди множества людей все еще есть хорошие люди, которые когда-то знали меня. Сама я не могла отдавать приказы. Во всех вопросах я зависела от коменданта. Я также не могла всегда знать, что происходит в лагере, ведь он был слишком велик. Я никого не убивала и всегда старалась облегчить жизнь заключенным. Я вступила в СС только ради возможности заработать деньги и никогда не занималась политикой. Сейчас это моя восьмая по счету должность. Мне пришлось испытать все, пройти через тяжелые времена. Заключенные, тюрьма, бункер, лагерь. Впереди меня ждет самое худшее, и такова моя дальнейшая судьба. По мере приближения суда, сторона обвинения предоставила адвокатам обвинительное заключение и список свидетелей по каждому подсудимому. Когда адвоката Яцека Канского спросили, почему так мало показаний в пользу защиты, он ответил: «Вероятно, обвиняемые не просили свидетелей или не знали никого, кто мог бы дать нужные показания. Если бы у них были свидетели, от них бы потребовали обычного рапорта или протокола». В итоге мало кто мог обеспечить Марию нужными показаниями, которыми Рымарь мог бы воспользоваться, чтобы объяснить или оправдать ее действия. В ноябре 1947 года были вынесены последние обвинительные заключения. Начало процесса было назначено на 24 ноября 1947 года, и официальные лица заявили, что отныне он будет называться вторым процессом по делу Аушвица.